Ну, понятно, все эти штрафы, и если касается лишения свободы, до 3 лет. Значит, третья часть 183 статьи, значит, это тоже защита от своих. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные с корыстной заинтересованности, наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Значит, вот здесь какая особенность? Ну, понятно, та же самая защита от своих. Защита от своих. Значит, здесь есть связь с ущербом. Должен быть крупный ущерб. Крупный ущерб или корыстный умысел. Корыстная заинтересованность. Корыстная заинтересованность. То есть должен быть определенный умысел. Ну, грубо говоря, если человек передает информацию, вот, в ответ получает какое-то, так сказать, денежное вознаграждение, то это уже попадает под третью часть статьи 183. Ну и здесь, в общем-то, значит, акцентировал внимание, значит, это доказательство. Доказательства. Значит, как правило, все, что касается доказательств по этой статье, ну, они изначально, то есть мероприятие проходит таким образом, чтобы изначально было неопровержимое доказательство, либо, ну, как правило, корыстной заинтересованности. Вот, то есть, ну, какие варианты? Значит, у службы безопасности есть информация о том, что с предприятия хотят вынести какие-то коммерческие секреты, да? Вот, может же разная быть деятельность службы безопасности. Это может быть, ну, какая-то профилактическая беседа, да, может быть, в принципе, может быть. Более серьезно, что может быть? Ну, как бы делаем так, чтобы все это дошло до суда, да. Тоже это определенная установка, определенное решение. И тогда этому человеку дают вынести коммерческие секреты, там, не задерживают его на проходной, потом навстречу идет оперативник, переодетый там, с меченными купюрами. Да? То есть все доказательства неопровержимы. И там все это снимается на видео, на аудио. Вот. И все это становится, назовем так, доказательной базой. То есть некая корыстная заинтересованность, она здесь прослеживается. Вот. Ну и четвертая часть. 183 статьи, значит, это тоже защита от своих. Значит, речь идет те же деяния, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет. Значит, это защита от своих. Вот, и это должны быть тяжкие последствия. Тяжкие последствия. Ну, в общем-то, тяжкие последствия при разглашении коммерческой тайны – это довольно, ну, в общем-то, редкое явление. Да, значит, здесь до 5 лет. Вот. Хотя можно предположить, что тяжкие последствия в основном это все, что связано со смертью, то есть вот эти вот вещи. Если это произошло, значит, тогда до 10 лет. Ну, на практике, насколько я знаю, часть первая, в общем-то, применяется часть третья. То есть тогда, когда есть корыстная заинтересованность, ну, это, как правило, тогда, когда уже все это делается так, чтобы были неопровержимые доказательства для суда. Четвертая часть, вторая, ну, применяется очень редко, то есть, к сожалению, достаточно сложно она применяется. Вот. Ну, по крайней мере, это вот один из, назовем так, случаев, я рассказывал, в одно из направлений, то есть ответственность сотрудников компании, что можно сделать за причинение по определенным противоправным действиям. В частности, здесь мы рассмотрели вопрос разглашения коммерческой тайны. Значит, следующая тема, следующий блок, который мы с вами будем рассматривать, это информационная безопасность. Значит, информационная безопасность, я уже говорил, что это некое состояние защищенности информационных ресурсов компании, достигается путем комплекса мероприятий, опять же, обращаю внимание, что именно комплекса мероприятий, направленных на защиту информации. Значит, если мы расписываем информационные ресурсы, значит, вот информация. Информация. Значит, она делится на две большие группы. Значит, это открытые информационные ресурсы. Открытые информационные ресурсы. Вот, то есть информационные ресурсы, в которых нет ограничений по доступу. Как правило, регулируется законом о средствах массовой информации, и все, что касается открытых информационных ресурсов, это не предмет, назовем так, информационной безопасности. Вот. И это информационный ресурс с ограниченным доступом. Ну, назовем так, информация с ограниченным доступом. Значит, информация с ограниченным доступом делится на две большие группы. Назовем так, ну, это государственная тайна. Государственная тайна. Это конфиденциальная информация. Конфиденциальная информация. Ну, это на уровне, назовем так, государственных информационных ресурсов. Ну, государственная тайна, понятно, это есть закон о гостайне, там требуются определенные лицензии, там требуются определенные там, правила соблюдать. Это не предмет, так скажем, нашего занятия, нашего семинара. Значит, конфиденциальная информация. Значит, что это такое? Значит, конфиденциальная информация. Значит, существует такой указ президента, 188 об утверждении перечня сведений конфиденциального характера, где прописывается, что является конфиденциальной информацией. Значит, что это такое? Значит, конфиденциальная информация. Значит, первое – это персональные данные. Персональные данные. Значит, это сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность. Сейчас вышел, недавно, вот буквально полгода назад, вышел закон о персональных данных, вот, где прописываются правила игры на рынке персональных данных. В общем-то, ну, назовем так, персональные данные подлежат защите. Вот, и те организации, которые сталкиваются с персональными данными, обязаны защищать персональные данные. В принципе, любой работодатель сталкивается с персональными данными, поэтому любой работодатель должен осуществлять меры по защите персональных данных своих сотрудников. Есть, кстати, в Трудовом кодексе даже соответствующие статьи, посвященные персональным данным, и, вернее, посвященные защите персональных данных, которые находятся у работодателя. Ну, к сожалению, надо констатировать тот факт, что персональные данные у нас, в общем-то, не очень хорошо защищаются, поэтому достаточно большое количество персональных данных в полулегальном виде, она представлена на рынке в рамках, так скажем, каких-то баз данных. Ну, тем не менее, это вот объективная реальность. Я думаю, что со временем здесь будет наведен порядок. Значит, что это такое? Значит, это коммерческая тайна. Это коммерческая тайна. Значит, ну, про коммерческую тайну я потом немножко поподробнее остановлюсь. Значит, существует, опять же, закон о коммерческой тайне, то есть правила игры, касающиеся тому, как должна вестись, как должна храняться коммерческая тайна. Значит, здесь надо исходить, в общем-то, из того, что любая коммерческая структура может иметь коммерческую тайну. Это легальная информация, вот, которая представляет собой коммерческую ценность и которая, так скажем, информация, которая может находиться в компании. Значит, следующее – это так называемая служебная тайна. это служебная тайна. Значит, служебная тайна, ну, существует, назовем так, такое понятие, как служебная тайна, хотя, к сожалению, у нас на уровне законодательства нет закона о служебной тайне, поэтому можно только, ну, назовем так, догадываться, что такое служебная тайна. Вот. По сути дела, это информация, в первую очередь, естественно, государственных органов, которая подлежит закрытию в государственных органах, но не попадает под режим государственной тайны. Ну, в упрощенном варианте, в упрощенном понятии, это так называемый гриф ДСП, да, для служебного пользования. Ну, как правило, служебная тайна относится именно к работе государственных органов. Значит, что еще попадает под конфиденциальную информацию? Значит, под конфиденциальную информацию попадают так называемые профессиональные тайны. Профессиональная тайна. Ну, естественно, профессиональная тайна там, где есть данные профессии. Значит, на уровне законодательства там порядка 15 видов тайн существует, связанных с определенными профессиями. Ну, самые распространенные, допустим, это нотариальная тайна, адвокатская тайна, там, допустим, какая-нибудь врачебная тайна и так далее. Вот. Значит, это тоже, назовем так, раздел конфиденциальной информации. Значит, это тайна, составляющая следствие судопроизводства. И судопроизводства. Вот, значит, это так называемое ноу-хау, сведения о сущности изобретений, полезной модели или промышленного образца. Ну, так называемое там, назовем так, ноу-хау. Ноу-хау. По-русски напишу. Вот, это так называемая конфиденциальная информация. Значит, из этого раздела, наверное, я более подробно остановлюсь на коммерческой тайне, ну, просто потому, что с коммерческой тайной, то есть это сейчас некое направление деятельности, то есть многие организации, они, ну, назовем так, формируют режим коммерческой тайны. Вот, особенно эта деятельность возникла широко после принятия закона о коммерческой тайне, и есть уже определенные наработки, с чем можно поделиться, то есть что такое коммерческая тайна и как ее защищать. Значит, ну, я ее буду сокращенно писать КТ, то есть КТ, как правило, это коммерческая тайна. Значит, ну, коммерческая тайна, она, в общем-то, появилась не вчера и не 10 лет назад. На уровне государства российского еще, по-моему, до революции было такое понятие, как производственная тайна. Ну, по сути дела, это существующая коммерческая тайна. После революции 17-го года, ну, в общем-то, некоторое время такое понятие, как коммерческая тайна, оно существовало. Вот, особенно во времена НЭПа было развито такое понятие, как коммерческая тайна, была коммерческая деятельность. Значит, после НЭПа, естественно, когда перестала существовать коммерческая деятельность, вот, то и понятие коммерческая тайна ушло. Где-то, по-моему, в 90-м году, когда создавалась новая нормативная база, был принят закон об основах предпринимательской деятельности в Российской Федерации, в СССР еще даже тогда, вот, возникло понятие коммерческая тайна, то есть оно возродилось. В Гражданском кодексе есть целая статья, посвященная коммерческой тайне, то есть целая статья, которая регламентирует, вернее, констатирует наличие коммерческой тайны, констатирует возможность защиты коммерческой тайны всеми законными способами, вот, и констатирует, назовем так, ответственность за разглашение коммерческой тайны. Вот три, назовем так, основополагающих момента, которые есть в Гражданском кодексе по коммерческой тайне. Значит, на уровне закона, значит, эта проблема тоже возникла в 90-х годах. Где-то в 98-м году законопроект о коммерческой тайне существовал. Он, по-моему, даже прошел несколько чтений в Думе. Вот. Но как-то, назовем так, не дошел до конца. Вот. И реально, так скажем, появился закон о коммерческой тайне только в 2004 году, когда, так скажем, он прошел Госдуму, он прошел Совет Федерации, был подписан президентом. Значит, что он говорит, то есть на что я хочу обратить внимание, если мы говорим про закон о коммерческой тайне. Значит, здесь есть некоторые принципиальные моменты, которые вы просто должны знать, если будете создавать режим коммерческой тайны. Значит, информация, составляющая коммерческую тайну, должна быть зафиксирована на материальных носителях. Значит, информация, составляющая коммерческую тайну, должна быть зафиксирована на материальных носителях. Значит, о чем идет речь? То есть все, что касается, значит, коммерческой тайны, значит, вся эта информация должна быть зафиксирована именно на материальных носителях. Просто потому, что ну, все, что касается иных вещей, там, то, что находится в головах людей, там, все остальное, если это не зафиксировано на материальных носителях, то вы просто не можете создать режим коммерческой тайны. Причем материальные носители, это могут быть как бумажные носители, то есть именно в виде бумаги, так и материальные носители могут быть и носители электронной информации. Вот, ну, то есть электронная информация зафиксирована на материальных носителях. Это могут быть дискеты, флешки, там, жесткие диски, все что угодно. Вот, она должна быть зафиксирована на материальных носителях. Это первый, допустим, достаточно принципиальный момент по коммерческой тайне. Значит, второй момент – это законные способы получения коммерческой тайны. Законные способы получения коммерческой тайны. Значит, ну, всегда считалось, что коммерческую тайну можно украсть, там можно, не знаю, там, только получить какими-то незаконными способами. Вот, в принципе, есть законные способы, то есть коммерческая тайна – это некий товар, который можно купить, можно продать. Вот, его можно получить в результате исследований, в результате систематических наблюдений там, и так далее. Значит, это второй момент. Значит, третий момент, что не может являться коммерческой тайной. Значит, не может являться коммерческой тайной. Значит, надо исходить из того, что страны в мире пошли по двум разным путям, назовем так, развития в рамках по коммерческой тайне. Некоторые страны пошли, определив, что может являться коммерческой тайной, то есть на уровне закона прописано, что информация о том, о том, о том, она может являться коммерческой тайной. Другие страны, в том числе и Россия, пошла по другому пути. То есть мы определили там, на уровне закона, это до этого было постановление правительства, о том, что не может являться коммерческой тайной. То есть делайте там что угодно в своей коммерческой тайне, за исключением. То есть методом, назовем так, исключение. Вот. Ну вот, в общем-то, считается более демократический метод, хотя, насколько я понимаю, когда эта проблема впервые возникла, то есть где-то в начале 90-х годов, то просто слабо было понятно, что нужно делать коммерческой тайне. Поэтому проще было сказать, что нельзя делать коммерческой тайне. Значит, что не может являться коммерческой тайной? Значит, первое, что не может являться коммерческой тайной, значит, это идентификационные сведения. То есть все, что касается идентификационных сведений. Это могут быть учредительные документы, документы, подтверждающие запись в юридических лицах, индивидуальных предпринимателей в соответствующих государственных реестрах, документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью, то есть лицензии, список лиц, имеющих право действовать без доверенности и так далее. Значит, следующий момент, что не может являться коммерческой тайной. Ну, идентификационные сведения, насколько я понимаю, в общем-то, никогда не пытаются сделать коммерческой тайной, наоборот, все там лицензии, патенты, их стараются там в рамочке повесить где-нибудь на видном месте. Значит, все, что касается работников, работники и условия труда. и условия труда. Вот. То есть информация, касающаяся работников и условий труда в коммерческих и некоммерческих организациях, не может являться коммерческой тайной. То есть о чем идет речь? Численность, состав работников, наличие свободных рабочих мест, система оплаты труда, условия труда, охрана труда, задолженность работодателя по выплате заработной платы, там, задолженность по социальным там, выплатам, показатель производственного травматизма и так далее. То есть вся эта информация не может являться коммерческой тайной. Ну, здесь вопрос обычно возникает по системе оплаты труда. Вот, то есть можно или нельзя делать абсолютные цифры, то есть зарплату коммерческой тайны. Вот, ну, разные есть подходы. В принципе, система оплаты труда, она может быть достаточно простая. Там аванс и получка, или там оклад и премия. Вот это нельзя делать коммерческой тайной. В принципе, я думаю, что абсолютные величины вы можете, назовем так, можно делать своей коммерческой тайной. Ну, здесь вопрос достаточно спорный, даже, насколько я знаю, на уровне, так сказать, судебных решений достаточно спорный. Значит, сведения о некоммерческих организациях. Сведения о некоммерческих организациях не могут являться коммерческой тайной. Размер структуры доходов и расходов, размер состава имущества, использование безвозмездного труда и так далее. Значит, то есть речь идет о том, что коммерческая тайна, она не привязана четко к коммерческой организации. То есть коммерческая тайна может быть и в государственном предприятии. Вот, то есть здесь на уровне закона не ограничивается о том, что коммерческая тайна обязательно коммерческое предприятие. Ну, просто терминология такая. Сведения о государственных предприятиях. Сведения о госпредприятиях. О государственных предприятиях, унитарных предприятиях и государственных учреждениях. Состав имущества, использование средств соответствующих бюджетов, условия конкурсов, аукционов и так далее. Значит,